«Теперь мы контролируем треть поставок», — доложил Густав. «Мало, но достаточно, чтобы выжить. А теперь, контрудар». Артур объявил новую политику. «Все поставщики, работающие с нами эксклюзивно, получают премию 10% к рыночной цене. Это же разорение», — ахнул Густав. «Это инвестиция. Смотри шире». Расчет оказался верным. Жадность победила лояльность. Один за другим поставщики переходили на сторону Голдхенда. Кульминация наступила на общем собрании гильдии. Артура пригласили для переговоров. «Барон Голдхенд, начал глава коалиции, эта война разоряет всех. Предлагаем мир. Условия: вы прекращаете демпинг, ограничиваете производство, делитесь технологиями, а взамен прекращаем блокаду. Признаем ваше право на торговлю». Артур встал. «Господа, вы не поняли главного. Время гильдии прошло. Я предлагаю не мир, а капитуляцию. Присоединяйтесь к прогрессу или исчезните. Это объявление войны. Это констатация факта. Мир изменился. Меняйтесь или умрите». Он вышел под гробовое молчание. Но через неделю начали поступать тайные предложения. «Готов сотрудничать. Конфиденциально. Интересуют ваши методы. Обсудим. Продам мастерскую. Недорого». Коалиция трещала. Самые умные понимали, будущее за массовым производством. К концу года ценовая война завершилась полной победой Артура. Половина гильдии распалась. Четверть перешла на новые методы. Оставшиеся влачили жалкое существование. «Мы контролируем 60% рынка одежды и обуви», — подвел итоги Густав. «Невероятный результат. Для начала неплохо», — согласился Артур. «Но помните, монополия расслабляет. Нужна здоровая конкуренция. Пусть лучшие из старых мастеров работают, учатся, соревнуются». «Вы победили и хотите помочь врагам?» – удивилась Лиза. «Я хочу лучший рынок для покупателей, а это невозможно без конкуренции. Просто теперь она будет по новым правилам». Империя Голдхенда победила в первой большой экономической войне. Но Артур знал, впереди ждут новые битвы. И он был готов. Глава 30. Первый миллион. Утро началось необычно. Густав вошел в кабинет с сияющим лицом и бутылкой шампанского. «Артур, свершилось». «Что именно?» «Миллион. Чистая прибыль группы компаний Голдхенда превысила миллион золотых». Артур откинулся в кресле. «Миллион. В прошлой жизни он управлял миллиардами, но чужими. А это был его первый честно заработанный миллион. Собирая всех, это надо отметить. В большом зале собрались все ключевые сотрудники, от директоров до старших мастеров. Почти 300 человек, создавших империю. Друзья». Артур поднял бокал. «Два года назад я был никем, банкротом в долгах. Сегодня мы – крупнейшая промышленная группа континента. И это только начало». Зал взорвался аплодисментами. «Но успех – это не только моя заслуга. Это наша общая победа. Поэтому объявляю, премия в размере месячного оклада каждому сотруднику». Ликование достигло предела. Люди обнимались, плакали от радости. «И это не все», — продолжил Артур. «Запускаем программу участия в прибылях. 10% чистой прибыли будет распределяться между сотрудниками». «Вы серьезно?» — не поверил кто-то. «Абсолютно. Вы создаете богатство, справедливо, чтобы получали часть». После празднования Артур собрал узкий совет. «Миллион – это символическая цифра, но расслабляться нельзя. Что у нас по направлениям?» Отчеты впечатляли. «Банковское дело. 15 филиалов, 50 000 вкладчиков, оборот 100 000 золотых в месяц. Сахар. 8 мануфактур, 2000 тонн в год, экспорт в 10 стран. Текстиль. 5 фабрик, 1 000 000 метров ткани, 2 миллиона единиц одежды. Стекло. Монополия на оконное стекло, 60% рынка посуды. Металлургия. 3 рудника, 2 плавильни, полный цикл производства». «Впечатляет», — кивнул Артур. «Но что дальше?» «Элизабет, международная экспансия. Франция, Испания, даже Англия интересуются нашими методами». «Хорошо, но сначала укрепим тыл». «Вернер, что с безопасностью?» «Промышленный шпионаж растет. Ловим по 2-3 агента в неделю. Усиливайте меры и начинайте патентовать изобретения». «Франц, да, сколько у нас уникальных технологий. Паровая машина, швейная машина, процесс очистки сахара, формула стекла. Около 20. Оформляем патенты во всех крупных странах. Пусть платят за лицензии». Густав поднял руку. «Есть предложение. Раз достигли миллиона, может, пора основать собственный город». Все замолкли. Идея была дерзкой. «Продолжайте», — заинтересовался Артур. «У нас 20 000 рабочих, с семьями 50 000. Все живут в разных местах, тратит время на дорогу. А если построить город вокруг фабрик, город Голдхенда, задумчиво произнес Артур, мне нравится, но это огромные инвестиции, которые окупятся. Свои дома для рабочих, своя инфраструктура, свои правила и свои налоги, добавила Элизабет, если получим статус вольного города. Артур встал, подошел к карте. Здесь, между тремя нашими крупнейшими производствами, река для транспорта, лес для строительства, поля для продовольствия. Это же пустошь. Пока пустошь. Лиза, узнай, кому принадлежит земля. Густав, считай бюджет. Минимум на 10 тысяч домов. 10 тысяч. Мы строим не поселок, а город будущего. С канализацией, водопроводом, уличным освещением. Таких городов не существует. Пока не существует. Мы создадим первый. Работа закипела. Скупка земель, проектирование, переговоры с королем о статусе. Через месяц Артур стоял перед королем Фридрихом III. Ваше Величество, проект принесет казне 1 000 000 золотых налогов за 10 лет. Внушительно. Но вольный город означает самоуправление. Вы хотите стать князем, барон? Я хочу создать образец для подражания. Город, где люди живут достойно. И где вы, полновластный хозяин. Где я, первый среди равных. Городской совет, выборный магистрат, хартия прав горожан. Король задумался. Демократия – опасный прецедент, или пример процветания. Ваше Величество, дайте мне 10 лет. Если эксперимент провалится, город вернется под прямое королевское управление. Хитро. Хорошо, барон. Жалую вам землю и право основать вольный город. Но помните, я буду наблюдать. Строительство началось немедленно. Тысячи рабочих, сотни инженеров. Артур лично контролировал планировку. Широкие улицы, чтобы свет попадал в дома. Парки каждые 5 кварталов, центральная площадь для собраний, а фабрики – на окраине, с подветренной стороны, и зеленая зона между ними и жилыми кварталами. За полгода выросли первые кварталы, аккуратные двухэтажные дома, мощеные улицы, фонтаны с чистой водой. Это сказка, восхищались первые переселенцы. У каждого дома – сад, и школа в пешей доступности, и больница. День официального основания. Тысячи людей собрались на центральной площади. Артур стоял на трибуне. Граждане Голдхенд-Сити, сегодня рождается не просто город, рождается будущее. Здесь труд будет в почете, таланты, в цене, а возможности у каждого. Толпа ревела от восторга. Люди плакали от счастья. У них появился дом, работа, надежда. Вечером Артур с ближайшими соратниками стоял на башне ратуши, глядя на огни нового города. Первый 1 000 000 потрачен на строительство, заметил Густав. Не жалеете? Это лучшая инвестиция в людей, в будущее. Красиво сказано, улыбнулась Лиза. Но что дальше? Дальше, второй 1 000 000, и третий, и сотый. Но главное, изменить мир. Показать, что возможна другая жизнь. Амбициозно. А разве мы когда-то мыслили мелко? Первый 1 000 000 был заработан, и тут же вложен в мечту. Но Артур знал, это правильное решение. Империя измеряется не золотом, а наследием. И его наследием станет город будущего. Глава 31. Печатный станок. Новый город Голдхенд рос как на дрожжах, но Артур уже думал о следующем прорыве. На его столе лежала стопка рукописных книг, дорогих, редких, недоступных простым людям. «Франц», — позвал он алхимика. «Помнишь, мы делали штампы для марок?» «Конечно, металлические клише, отпечаток на бумаге. А что если сделать клише для каждой буквы и набирать из них тексты?» Франц замер. «Вы хотите печатать книги? Но это же монополия гильдии переписчиков». «Была монополия. Покажи мастерскую, где делали марки». В мастерской Артур начал рисовать схему. «Смотри, металлические литеры, буквы. Набираем текст, покрываем краской, прижимаем к бумаге. Одна страница за минуту вместо дня работы переписчика. Но как держать буквы ровно? Специальная рама. И вот еще, подвижный пресс. Равномерное давление по всей странице. Карл-инженер изучил чертежи. Сложно, но выполнимо. Главная проблема – отлить одинаковые литеры. Значит, нужны точные формы. И сплав, который не деформируется. Франц, свинец с суймой и оловом. Должен подойти. Работа закипела. Пока создавали станок, Артур решал юридические вопросы. «Гильдия переписчиков имеет право на ручное копирование», — объяснял юрист. «Но о механическом способе в уставе ни слова». «Отлично. Значит, не нарушаем их права. Просто создаем новую отрасль». Через месяц первый печатный станок был готов. Примитивный, скрипучий, но работающий. «Первая страница», — торжественно объявил Франц. Артур взял лист. Текст был неровным, буквы прыгали, но читался. История промышленной революции Севера. Подходящее название для первой печатной книги. Вы уже написали книгу? Удивился Густав. Пока только план. Но к моменту, когда станок заработает идеально, текст будет готов. Совершенствование заняло еще месяц. Подбирали шрифты, экспериментировали с краской, улучшали механизм. И вот, первая полноценная книга. 200 страниц, отпечатанных за 2 дня вместо года ручной работы. Себестоимость? Деловито спросил Артур. 5 серебряных за экземпляр, подсчитал Густав. Рукописная стоит 5 золотых. 10-кратная разница. Можем продавать по золотому и все равно будет в 5 раз дешевле. Но кто будет покупать? Простые люди не умеют читать. Пока не умеют. Томас, сколько у нас школ в городе? 5. 3000 учеников. Мало. Открываем еще 10. И вечерние классы для взрослых. Бесплатно. Это же огромные расходы. Это инвестиция в рынок. Чем больше грамотных, тем больше покупателей книг. Первый тираж, 100 экземпляров истории промышленной революции, разошелся за неделю. В основном покупали купцы и мелкие дворяне. Но Артур целился шире. Что читают простые люди? Да ничего не читают, отмахнулся Густав. А что бы читали, если бы умели и было дешево? Задумались. Сказки? Предположила Лиза. Жития святых? Добавил кто-то. Практические советы? Воскликнул Томас. Как вести хозяйство? Как лечить скотину? Как считать деньги? Вот. Артур щелкнул пальцами. Практическая библиотека для народа. Дешевые книжки по 2 серебряных. Заказы посыпались писателям. Точнее, грамотным людям, способным излагать мысли. Арифметика для торговцев, домашний лечебник, календарь земледельца, кулинарная книга хозяйки. Параллельно развернулась кампания за грамотность. Умеешь читать, умеешь жить. Грамота – путь к успеху. В школу Голдхенда – за знаниями. Эффект превзошел ожидания. Вечерние школы заполнились взрослыми. Книги раскупались тысячами. Но тут вмешалась церковь. Епископ прибыл лично. «Барон, вы распространяете знания без контроля церкви. Разве знания могут быть вредны, ваше преосвященство?» «Могут. Простолюдины читают без руководства. Могут неправильно понять. Тогда пишите правильные книги. Печатный станок к вашим услугам». Епископ задумался. «Вы предлагаете церкви сотрудничество? Предлагаю донести слово Божье до каждого. Дешевые молитвенники, жития святых, поучения. Миллионными тиражами. Миллионными? Почему нет? Если каждая семья купит молитвенник за серебряный, сделка состоялась. Церковь заказала 10 тысяч молитвенников. Первый массовый тираж в истории. Но настоящий прорыв случился с газетами. Артур запустил Голдхенд-вестник, еженедельные новости. Что печатать? Спросил назначенный редактором бывший писарь. Новости торговли, цены на товары, объявления о работе, истории успеха и немного развлечений, анекдоты, кроссворды. Кросс, что? Покажу. Главное, интересно и полезно. И дешево, медяк за выпуск. Первый номер, пробный, 1000 экземпляров, исчез за час. Второй печатали 5000, третий, 10. К концу года работало 20 печатных станков. Книги, газеты, листовки, даже игральные карты. Мы создали новую отрасль. Радовался Густав. Прибыль, 100 тысяч золотых. И изменили общество, добавил Артур. Грамотность выросла втрое. Люди читают, думают, обсуждают. Опасно это, заметил Вернер. Думающий народ труднее контролировать, зато с ним интереснее работать и строить будущее. Вечером Артур держал в руках свежий выпуск газеты. На первой полосе новости о строительстве железной дороги. Его следующий проект. Печатный станок дал людям знания. Железная дорога даст скорость. Империя Голдхенда меняла не только экономику, но и сознание людей. Глава 32. Первая газета. Успех Голдхенд-вестника превзошел все ожидания, но Артур понимал, нужно развивать формат. Он собрал редакционный совет в новом здании типографии. Господа, еженедельная газета, это хорошо, но информация стареет. Нужен ежедневный выпуск. Ежедневный. Ахнул главный редактор Мартин. Это же безумие. Где брать столько новостей? Везде. У нас курьерская сеть по всему континенту. Пусть привозит не только письма, но и новости. Плюс местные события, биржевые сводки, объявления. Но печатать каждый день. Ночная смена. Утром люди получают свежие новости. К завтраку. Томас поднял руку. А распространение? Не все придут в типографию. Газетчики. Мальчишки с сумками. На каждом углу. Свежие новости. Читайте Голдхенд Дейли. Дейли. ежедневная. Название должно говорить само за себя. Подготовка заняла месяц. Расширили штат. Теперь 15 журналистов, 3 редактора, 20 наборщиков. Организовали сеть газетчиков, 100 мальчишек из бедных семей. Правила простые, объяснял им Артур. Покупаете у нас по медику, продаете по 2. Ваш медяк, ваша прибыль. Чем больше продадите, тем больше заработаете. А если не продадим, учитесь продавать. Кричите заголовки, будьте вежливы, знайте свой район. Первый выпуск ежедневной газеты. 4 полосы новостей, объявлений, биржевых сводок. Главная новость. Король утверждает проект железной дороги барона Голдхенда. К полудню тираж в 5000 экземпляров был распродан. Пришлось срочно допечатывать. Они хотят знать новости каждый день, удивлялся Мартин. Кто бы подумал. Информация – это власть, ответил Артур. И мы даем ее людям. Но с властью пришла ответственность. Через неделю разразился скандал. Журналист написал о махинациях градоначальника соседнего города. Барон Голдхенд. Градоначальник ворвался в кабинет. Требую опровержения. Это клевета. У нас есть доказательства. Показать? Какие доказательства? Артур достал папку. Копии документов. Свидетельские показания. Ваша подпись на незаконных контрактах. Градоначальник побледнел. Откуда? У газеты есть источники. Можете опровергнуть в суде. Или... подать в отставку и избежать тюрьмы. Через 3 дня градоначальник по собственному желанию покинул пост. Репутация газеты взлетела до небес. Они раскрывают правду. Не боятся сильных мира сего. Наконец-то честная пресса. Тираж вырос до 10 тысяч. Потом, до 15. Артур расширял содержание. Нужны разные рубрики. Политика, экономика, культура, спорт. Спорт, не понял Мартин. Соревнования, турниры. Кстати, давайте организуем футбольный чемпионат между цехами. Фут, что? Покажу. Главное, людям нужны не только новости, но и развлечения. Появились новые разделы. Светская хроника, кто на ком женился, кто с кем поссорился. Фельетоны, острые статьи на злобу дня. Даже комиксы, истории в картинках. Особый успех имела рубрика «Письма читателей». Уважаемая редакция, благодаря вашей статье о правах рабочих, наш хозяин повысил зарплату, прочитал про новый способ удобрения полей, урожай вырос вдвое. Моя дочь научилась читать по вашей газете, спасибо, но были и проблемы. Конкуренты попытались создать свои газеты. Королевский вестник, Утренняя правда, Народный голос, все копируют наш формат, возмущался Томас. Пусть, спокойно ответил Артур, конкуренция заставит нас быть лучше. Главное, сохранить преимущества. Какие? Скорость, достоверность, независимость и еще эксклюзивы. Артур организовал первое в истории интервью с самим королем. Ваше Величество, что вы думаете о промышленной революции? Прогресс неизбежен, барон. Главное, чтобы он служил людям, а не порабощал их. Интервью произвело фурор. Тираж специального выпуска – 30 тысяч экземпляров. К концу года Голдхенд Дейли читала половина грамотного населения Севера. Газета стала институтом. «Мы формируем общественное мнение», – заметил Мартин на редколлегии. «Это огромная ответственность. Именно поэтому у нас есть кодекс журналиста», – ответил Артур. «Правда, объективность, служение обществу, красивые слова, которые мы подкрепляем делом. Сколько коррупционеров разоблачили, сколько несправедливости исправили». Вечером Артур читал свежий номер. На первой полосе – расследование о контрабанде оружия. На второй – отчет о новом рекорде сахарного производства. На третьей – рассказ о простом рабочем, изобретшем улучшение для станка. На четвертой – юмористический рассказ и кроссворд. Газета стала зеркалом общества и инструментом его изменения. «Знаешь», – сказала подошедшая Лиза, – «иногда мне кажется, газета влияет на мир больше, чем все наши фабрики». Потому что фабрики меняют материальный мир, а газета – сознание людей, философски, практично. Информированное общество – развитое общество, а развитое общество – лучший рынок для наших товаров. Все сводишь к бизнесу, все связано, Лиза, все связано. Печатный станок породил газету, газета породила информированное общество, а информированное общество было готово к новым изменениям. Глава 33. Конфликт с переписчиками. Успех печатного дела не мог остаться без последствий. Гильдия переписчиков, веками контролировавшая производство книг, почувствовала угрозу. «Барон, срочно!» Томас ворвался в кабинет. Переписчики блокировали типографию. Артур вышел на улицу. У ворот типографии собралась толпа, Около 200 человек в черных мантиях с гусиными перьями в руках. Долой машины, убивающие искусство. Вернем благородный труд руки. Печатный станок, дьявольское изобретение. Во главе толпы стоял магистр гильдии, древний старик с трясущимися руками. Барон Голдхенд, именем тысячелетней традиции требуем уничтожить ваши богомерзкие машины. Магистр Иероним, спокойно ответил Артур, давайте поговорим цивилизованно. В моем кабинете, ни о чем говорить. Вы уничтожаете священное искусство, я делаю знания доступными. Разве это плохо? Вы профанируете слово. Каждая книга, это душа переписчика, а ваши машины производят бездушные копии. Артур понял, логика не поможет, нужен другой подход. Хорошо, давайте устроим состязание. Ваш лучший переписчик против моего печатного станка. Кто быстрее и качественнее создаст копию Библии? Толпа загудела, вызов был дерзким. Принято. Старик тряс бородой. Через неделю, на главной площади. И когда мы победим, уничтожите все станки. А если победим мы, этого не будет. И все же, магистр задумался. Тогда, признаем ваше право на существование. Новость о состязании разлетелась по городу. Ставки принимались на каждом углу. 10 золотых на переписчиков. Традиция непобедима. 20 на печатный станок. Прогресс не остановить. Артур готовился серьезно. Выбрал лучший станок, отладил механизм. Подготовил идеальный шрифт. Франц, краска должна быть безупречной. Ни одной кляксы. Карл, проверь все детали. Ни одной заминки. Мартин, готовь наборщиков. Это должна быть идеальная работа. Гильдия тоже не сидела сложа руки. Выбрали мастера Августина, легенду каллиграфии, способного писать по странице в час без единой ошибки. День состязания. Площадь забита народом. Даже король прислал представителя. На помосте, два стола. За одним Августин с перьями, чернилами, линейками. За другим, печатный станок и команда из 5 человек. Правила простые, объявил городской судья. Создать полную копию Евангелия от Иоанна. Оценивается скорость и качество. Начали. Августин взял перо. Его рука двигалась с невероятной скоростью и точностью. Буква за буквой, строка за строкой. Команда печатников работала слаженно. Один набирал текст, другой правил, третий покрывал краской, четвертый работал с прессом, пятый сушил листы. Прошел час, Августин завершил первую страницу, произведение искусства. Печатники, уже десятую. Скорость ничто без качества, кричали переписчики. Но качество печати тоже было высоким. Ровные строки, четкие буквы. Через 6 часов Августин, обливаясь потом, дописывал 20-ю страницу. Печатники переплетали готовую книгу. Время. Судьи изучали результаты. Рукопись Августина была прекрасна, каждая буква как картина. Но только 20 страниц из 100. Печатная книга, полная, аккуратная, готовая к чтению. Победа печатного станка, объявил судья. Площадь взорвалась. Одни ликовали, другие негодовали. Магистр Иероним подошел к Артуру. Вы победили скоростью, но не красотой. Магистр, а если совместить, ваше искусство для особых изданий, наша скорость, для массовых? Старик поднял брови. Что вы предлагаете? Сотрудничество. Гильдия создает роскошные манускрипты для богатых. Мы печатаем книги для всех. Разные рынки, разные цели. Но наши мастера останутся без работы. Наоборот. Кто будет создавать оригиналы для печати, иллюстрировать книги, разрабатывать шрифты, это новые профессии для ваших мастеров. Иероним задумался, в словах была логика. И еще, добавил Артур, предлагаю создать музей книги, где будут храниться лучшие рукописи, и школу каллиграфии, сохранить искусство для потомков. Вы хитрый, барон, даете нам почетную отставку, даю возможность сохранить лучшие и принять новые. Переговоры шли неделю. В итоге подписали договор. Гильдия признает право печатного станка на существование. Типографии не печатают люксовые издания, домен гильдии. Создается музей книги и школа каллиграфии, финансирует Голдхенд. Лучшие переписчики становятся дизайнерами шрифтов и иллюстраторами. Конфликт завершился миром. Более того, синергией. Знаете, сказал Августин, осваивая новую профессию шрифтового дизайнера. Ваши машины не убивают искусство, они его меняют. Все меняется, мастер. Вопрос, сопротивляться или возглавить изменения. Через месяц вышла первая иллюстрированная печатная книга. Текст, печатный, но заглавные буквы и рисунки, ручная работа мастеров гильдии. Прекрасно, восхищались покупатели. Доступно, но с душой, это будущее, заявил Артур на презентации. Не война старого с новым, а их союз. Гильдия переписчиков выжила, трансформировавшись. Печатное дело получило признание, а Артур в очередной раз доказал, любой конфликт можно превратить в возможность, если мыслить достаточно широко. Глава 34. Культурная революция. С распространением грамотности и доступных книг общество начало меняться. Артур решил ускорить процесс, создав культурные институты нового типа. «Господа», — обратился он к совету директоров, — «у нас есть грамотные люди, есть книги. Чего не хватает? Времени их читать?» — пошутил Густав. «Мест для чтения. Томас, сколько книг может позволить себе обычная семья? Ну, 5-10. Больше, дорого, да и хранить негде. Вот. А что если создать место, где можно читать любые книги бесплатно?» «Бесплатно?» – ужаснулся Густав. «Но это же убыток. Это инвестиция в общество. Представьте, публичная библиотека, тысячи книг, читальные залы, каталоги. Любой горожанин может прийти и читать. А воровство?» – практично спросила Лиза. «Абонементная система, регистрация читателей, залог за редкие издания. И библиотекари следят за порядком. Идея захватила всех». Через месяц в центре Голдхенд-Сити открылась первая публичная библиотека. Здание специально перестроили, большие окна для света, удобные кресла, столы с лампами. И главное, стеллажи с 10 000 книг. Невероятно, восхищались первые посетители. Столько книг в одном месте, и все можно читать, бесплатно. День открытия превратился в праздник. Артур лично провел первую экскурсию. Смотрите, залы разделены по темам. История, география, естественные науки, литература. Есть детский зал с картинками и сказками. «А это что за комната?» – спросил кто-то. «Зал периодики. Все газеты и журналы за последний год. Можно изучать, как менялся мир». Но главным сюрпризом стал лекционный зал. Каждую субботу – публичные лекции. Ученые, путешественники, изобретатели будут делиться знаниями. Тоже бесплатно. Первую лекцию читал сам Франц. «Чудеса химии в повседневной жизни». Зал на 200 мест был забит. Смотрите, алхимик демонстрировал опыты. Обычная сода плюс уксус, и получается газ, который тушит огонь. Публика ахала и аплодировала. Наука становилась доступной. Успех библиотеки вдохновил на новые проекты. «Если люди тянутся к знаниям, дадим им больше возможностей», заявил Артур. «Открываем народный университет. Университет для простолюдинов», изумился приглашенный профессор. «Но это же необходимость. Нам нужны образованные рабочие, инженеры, управленцы. Вечерние курсы, работают днем, учатся вечером». Программа была практической. Арифметика и геометрия для строителей. Основы механики для рабочих. Бухгалтерия для служащих. Естествознание для всех желающих. Плата символическая, серебряный в месяц. Преподаватели, лучшие специалисты, которых Артур переманил высокими зарплатами. «Вы разрушаете систему», возмущались в традиционном университете. «Образование, привилегия элиты, было привилегией, теперь право каждого». Но культурная революция не ограничилась образованием. Артур открыл первый общедоступный театр. «Театр для черни», фыркали аристократы. «Театр для народа», поправил Артур. «Классика и современность, трагедии и комедии, билет, 5 медиков». Первый спектакль, адаптация Ромео и Джульетты. Язык упростили, добавили песен, сократили длинные монологи. Это профанация Шекспира, кричали критики. Это Шекспир для всех, отвечали зрители, рыдая над судьбой влюбленных. Театр стал настолько популярен, что пришлось открыть второй зал. Следующим шагом стал музей. «Что показывать?» — спросил назначенный директором искусствовед. «У нас нет великих коллекций. Покажем то, что есть. История промышленной революции. Первый печатный станок. Первая швейная машина. Модели паровых двигателей. Но это не искусство. Это наше искусство. Искусство создавать будущее». Музей техники и прогресса открылся через полгода. Интерактивные экспонаты. Можно трогать, крутить, экспериментировать. «Мама, смотри, я сам напечатал свое имя», — радовался мальчишка у учебного печатного станка. «А я соткала кусочек ткани», — хвасталась девочка у миниатюрного ткацкого станка. Дети учились, играя. Взрослые понимали, как работает новый мир. Культурные институты меняли общество быстрее любых указов. Люди читали, учились, обсуждали, мечтали. Знаете, что самое удивительное? сказал Мартин на редколлегии газеты. Растет качество писем в редакцию. Люди пишут грамотнее, мыслят глубже. Образованное общество, сильное общество, кивнул Артур. И оно готово к большим изменениям. Каким? Политическим. Рано или поздно грамотные люди захотят участвовать в управлении. Это же революция. Это эволюция, которую мы направляем в мирное русло. Вечером Артур прогулялся по культурному кварталу. Из библиотеки выходили читатели с книгами. В университете горели окна вечерних занятий. Из театра доносились аплодисменты. В музее дети тянули родителей к экспонатам. Год назад здесь был пустырь. Теперь – центр новой культуры. Культуры знания, прогресса и возможностей для всех. Империя Голдхенда строилась не только на фабриках и банках. Она строилась на умах и сердцах людей. И это было самое прочное основание. Глава 35. Поддержка искусств. Культурные институты работали успешно, но Артур понимал, нужно поддержать и создателей культуры. На совещании он озвучил новую идею. «Господа, мы дали людям доступ к искусству. Теперь нужно поддержать самих художников». «Зачем?» – не понял Густав. «Аристократы всегда содержали художников. Аристократы содержат единицы, а талантов – тысячи. Сколько гениев пропадает, потому что родились в бедной семье. И что предлагаете? Фонд поддержки искусств Голдхенда. Стипендии, гранты, конкурсы. Даем талантам шанс». Элизабет подняла руку. «Прекрасная идея. Но как отбирать достойных? Открытые конкурсы. Жюри из признанных мастеров и народное голосование. Пусть решают и эксперты, и публика. Первый конкурс объявили через месяц, для художников. Тема – город будущего. Приз – 100 золотых и годовая стипендия», – гласили афиши. «Участвовать может любой. Заявок пришло больше 300, от признанных мастеров до подмастерьев, от аристократов до сыновей ремесленников. День конкурса. В выставочном зале – сотни работ. Классическая живопись соседствовала с дерзкими экспериментами. Смотрите на эту технику», – восхищался приглашенный критик. «Мальчишка-пекарь, а какое видение! А эта девушка из прачечной, посмотрите на игру света!» Победителем стал никому неизвестный Йохан Краузе, сын плотника, самоучка. Его город-сад изображал утопию из стекла, металла и зелени. «Невероятно», – сказал Артур, вручая приз. «Вы видите будущее так же, как я. Я просто мечтал, милорд, как бы мог выглядеть идеальный город. Продолжайте мечтать и творить. Теперь у вас есть средства для этого». Успех конкурса вдохновил на расширение программы. Следующими стали музыканты. «Но у простых людей нет инструментов», – возразил приглашенный композитор. «Создаем музыкальную школу с прокатом инструментов и оркестр из выпускников». Через полгода молодежный оркестр Голдхенда дал первый концерт. Половина музыкантов – дети рабочих, впервые взявшие инструменты год назад. Они играют душой. Плакала публика. «Это наша музыка». Писатели получили свою программу, литературные премии и издательские гранты. «Любая рукопись, прошедшая отбор, будет напечатана за наш счет», – объявил Артур. «Автор получает половину прибыли». Это было неслыханно. Обычно издатели платили гроши или вообще требовали денег за публикацию. Первым лауреатом стала Марта Вебер, вдова ткача, написавшая роман о жизни фабричных работниц. «Это так правдиво», — говорили читательницы. «Она про нас написала». Книга стала бестселлером. Марта из нищеты попала в литературные салоны. Но самым революционным стал проект «Искусство в массы». «Картины должны быть не только во дворцах», — заявил Артур. «Создаем репродукции». «Как?» — не понял придворный художник. «Литография. Франц разработал технологию. Можем печатать цветные копии картин. Но это обесценит оригиналы. Наоборот, прославит их. Представьте, ваша картина в тысячах домов. Вы станете знаменитым». Первая серия репродукций, пейзажи местных художников, разошлась за неделю. По серебряному за картину, доступно любой семье. Художники сначала возмущались, потом считали доходы. «Я заработал больше, чем за 10 лет писания портретов. Меня узнают на улице. Заказов столько, что не успеваю». Артур пошел дальше. Создал дом художника, мастерские, выставочные залы, дешевое жилье для творцов. «Единственное условие – раз в месяц мастер-класс для публики», – объяснял он. «Делитесь знаниями». Эффект превзошел ожидания. Искусство перестало быть элитарным. Появилось народное творчество, грубоватое, но искреннее. На ежегодном фестивале искусств собрались тысячи. Выставки, концерты, спектакли, поэтические чтения – зазывали организаторы. Все бесплатно. Аристократы морщились. Это профанация. Быдло не понимает высокого, но быдло понимало. По-своему, на своем уровне, но понимало и тянулось к прекрасному. «Знаете», — сказал старый художник Артуру, — «я всю жизнь писал для десятка ценителей, а теперь мои картины любят тысячи. Что важнее? Важно, чтобы искусство жило. В любых формах». Вечером последнего дня фестиваля Артур поднялся на сцену. «Друзья, год назад говорили, искусство не для простых людей. Сегодня вы доказали обратное. Творите, мечтайте, создавайте. Фонд искусств будет поддерживать таланты». Овация длилась 10 минут, но главным достижением стало другое. В кабинет к Артуру пришел король. «Барон, то, что вы делаете с культурой, это меняет королевство. К лучшему, надеюсь, посмотрим. Но я хочу предложить, возглавьте Королевский совет по культуре, с правом реформ. Это большая честь, ваше величество, это большая ответственность. Справитесь? Постараюсь». Артур стал не просто промышленником и банкиром, он стал архитектором новой культуры. Культуры, где каждый талант имел шанс, где искусство принадлежало всем, где красота была правом, а не привилегией. Глава 36. Транспортная революция. После культурных преобразований Артур вернулся к давней мечте – изменить транспортную систему. На совете директоров он развернул огромную карту. «Господа, посмотрите, наши фабрики здесь, рынки сбыта, там. Между ними, недели пути на телегах. Это тормозит развитие. Но так было всегда», – пожал плечами Крамер. «Всегда, не значит правильно. Франц, покажи модель». Алхимик выкатил странную конструкцию, металлическая повозка на рельсах с миниатюрной паровой машиной. «Паровоз», – гордо объявил он, – «скорость в 10 раз выше лошади. Грузоподъемность, как у 20 телег. Но где он поедет?» – спросил практичный Густав. «По железной дороге. Стальные рельсы от города к городу, ровная поверхность, никакой грязи и ухабов». Все замолчали, осознавая масштаб проекта. «Это же, сотни километров железа», — выдохнул кто-то. «Тысячи», — поправил Артур. «Но представьте, утром грузим товар в Голдхенд-Сити, вечером, разгружаем в столице. Вместо двух недель, один день. Стоимость?» — деловито спросил Густав. «Первая линия, миллион золотых». В зале повисла тишина. «Миллион. Весь наш годовой доход, который удвоится, когда заработает дорога, минимум». Дебаты шли 3 часа. В итоге голосованием решили строить. Но сначала нужно было получить разрешение. Артур отправился к королю. «Железная дорога?» Король изучал чертежи. «Грандиозно. И опасно». «Чем опасно, ваше величество?» «Такая скорость перемещения изменит все. Войска можно перебросить за дни, а не недели. Товары, люди, идеи, все будет двигаться быстрее. Разве это плохо? Для королевства – хорошо, для старого порядка – смертельно». «Но», – король улыбнулся, – «я не враг прогресса, разрешение даю. Более того, первую линию назовем королевской». С разрешением началась грандиозная стройка, тысячи рабочих, сотни инженеров. Но первая проблема возникла сразу. «Землевладельцы не дают прокладывать дорогу», – доложил главный инженер. «Говорят, испортим поля. Сколько требуют компенсации? Не в деньгах дело. Боятся. Говорят, железный змей принесет несчастье». Артур выехал на место. Собрал крестьян и землевладельцев. «Друзья, понимаю ваши страхи, но давайте говорить о выгодах. Во-первых, компенсация за землю, тройная цена. Нам земля дороже денег», — кричал кто-то. «Во-вторых, рабочие места. Дорогу нужно обслуживать. Станции, склады, ремонтные мастерские, сотни рабочих мест». Народ притих. «В-третьих, ваши товары. Молоко, овощи, зерно, все можно будет продавать в городе. Свежие. Утром подоили корову, вечером молоко в столице. А если поезд задавит скотину, вдоль дороги забор, переезды со шлагбаумами. И страховка, любая потеря компенсируется». Лед тронулся. Особенно когда Артур пригласил делегацию посмотреть на испытания паровоза. «Матерь Божья!» — крестились крестьяне. «Оно само едет, и дыма меньше, чем от печки, а грохот не громче телеги по камням. Первый участок, 50 километров, построили за полгода. День испытаний собрал тысячи зрителей. Паровоз «Северная звезда», черный красавец с медными деталями, стоял у перрона. Франц лично проверял каждый узел. «Давление в норме, вода залита, уголь загружен». Артур поднялся в кабину машиниста. «Господа, сегодня начинается новая эра, эра скорости». Свисток, клубы пара, паровоз тронулся. Сначала медленно, потом быстрее. Колеса стучали по рельсам, Машина набирала ход. 30 километров в час, кричал помощник машиниста. 40, 50, мелькали столбы, деревья сливались в зеленую стену. Пассажиры первого рейса, смельчаки из числа инженеров и журналистов, восторженно кричали. Через час паровоз прибыл в конечную точку. Расстояние, которое телега преодолевала за день, невероятно. Журналист из Goldhand Daily строчил заметку. Мы летели быстрее птицы. Обратный путь, с полным составом из 10 вагонов. Груз, продукция фабрик. К вечеру испытания завершились полным успехом. Но Артур знал, это только начало. Следующий участок, до столицы, 300 километров. Мосты через реки, тоннель через холмы. Это займет годы. Ужаснулся Густав. 2 года. Но параллельно строим ветки к промышленным центрам. Через 5 лет, единая сеть. Железнодорожная лихорадка охватила страну. Акции компании «Северные железные дороги» раскупались мгновенно. Вложил сбережения. Это же золотое дно. Говорят, скоро до моря дотянут. А потом, международные линии. Но были и противники. Извозчики теряли работу. Владельцы постоялых дворов, клиентов. «Проклятая железка отбирает хлеб», кричали на митинге. Артур вышел к протестующим. «Понимаю вашу боль, но давайте искать решение. Извозчики, нужны будете в городах, развозить грузы от станций. Трактирщики, путешественники захотят есть в дороге. Вагоны, рестораны, новые возможности». Программа поддержки пострадавших от прогресса смягчила протесты. Переобучение, льготные кредиты, помощь в поиске новой ниши. К концу года первая линия работала регулярно. 6 рейсов в день, пассажиры и грузы. Прибыль за первый год – 200 тысяч золотых, отчитался Густав. И это только начало. Главное не прибыль, задумчиво сказал Артур. Главное, мы изменили представление о расстоянии. Теперь королевство стало меньше, а мир – доступнее. Транспортная революция началась, и остановить ее было уже невозможно. Глава 37. Улучшение дорог. Железная дорога развивалась успешно, но Артур понимал, нельзя забывать об обычных дорогах, не везде проложишь рельсы. Господа, начал он совещание, железная дорога связывает крупные центры, но как товары попадают от станции к конечному потребителю? На телегах, как всегда, ответил Томас, вот именно, по ужасным дорогам, теряя половину груза, нужна комплексная транспортная система. Карл-инженер поднял руку, шеф, я давно думал об улучшении карет, есть идеи, показывай. Карл развернул чертежи. Смотрите, главная проблема телег – тряска. Решение – рессоры. Металлические пластины, которые амортизируют удары. И что это даст? Скорость можно увеличить вдвое. Груз не бьется. Пассажиры не страдают от тряски. Отлично. Что еще? Подшипники в колесах. Сейчас ось трется от дерева, износ огромный. С подшипниками колесо крутится легче, служит дольше. Артур загорелся идеей. Начинаем производство улучшенных карет, и параллельно, работаем над дорогами. Дороги, это прерогатива короны, напомнил Густав. Значит, предложим королю партнерство. Мы строим, корона дает концессию на сбор дорожных пошлин. Встреча с министром путей сообщения прошла сложно. Барон, вы хотите приватизировать королевские дороги? Я хочу их улучшить, ваша светлость. Посмотрите на состояние трактов. Ямы, грязь, разбой. У казны нет денег на ремонт. У меня есть. Предлагаю схему. Я строю современную дорогу, содержу ее в порядке. Взамен, право собирать плату за проезд. Через 20 лет дорога возвращается короне. Министр задумался. А если откажутся платить, рядом останется старая дорога, бесплатная. Пусть выбирают, быстро и комфортно за деньги или медленно и мучительно бесплатно. После недели переговоров контракт подписали. Первый участок, 100 километров от Голдхенд-Сити до ближайшего крупного города. Строительство поражало масштабом. Сначала, планировка. Инженеры выбирали оптимальный маршрут, обходя болота и крутые подъемы. Уклон не больше 5%. Командовал главный инженер. Иначе груженные телеги не поднимутся. Потом, подготовка основания. Снимали верхний слой, укладывали дренаж из камней. Зачем такие сложности? Удивлялись рабочие. Обычно просто равняют. Потому обычные дороги каждую весну превращаются в болото. Наша будет сухой круглый год. Покрытие, утрамбованный гравий с песком. Сверху, специальная смесь, которую разработал Франц. Битум с мелким щебнем. При нагреве становится пластичным, при охлаждении, твердеет. Идеальное покрытие. По бокам, кюветы для стока воды. Через каждые 10 километров, постоялые дворы нового типа. Чистые комнаты, горячая еда, смена лошадей, ремонт карет, перечислял управляющий. Все по фиксированным ценам. Параллельно шло производство новых карет. Первая модель – грузовая повозка с рессорами. «Смотрите», – демонстрировал Карл. «Везем стеклянную посуду по булыжникам, и ни одна не разбилась». Пассажирские кареты стали откровением. Мягкие сиденья, окна со стеклом, и почти не трясет. Это не карета, а дворец на колесах. Цены были выше обычных карет, но спрос превышал предложение. Открытие первого участка современной дороги стало событием. Даже король прислал представителя. «Господа», Артур перерезал ленточку. «Открыта первая скоростная дорога королевства. Первые путешественники были в восторге. 100 километров за 5 часов. Раньше, целый день, и не устал совсем. Дорога как стол, ни ямы, ни ухаба. Плата за проезд, серебряный за карету, сначала казалась высокой, но экономия времени и сохранность грузов окупали расходы. К концу первого месяца поток достиг 100 карет в день. Дорожные станции не справлялись с наплывом, но появились проблемы. Разбойники оценили новые возможности. Богатые купцы едут по одной дороге, удобно грабить». Артур отреагировал быстро. «Вернер, организуйте дорожную стражу. Патрули каждые 2 часа. Это дорого, дешевле, чем потерять репутацию безопасной дороги». Следующим вызовом стала зима. Снег и лед грозили парализовать движение. «Снегоуборочные бригады», – распорядился Артур, – «и песок с солью против льда». «Откуда столько соли? У нас же сахарное производство. Побочный продукт – техническая соль. Идеально для дорог. Зимой поток не уменьшился. Наоборот, многие выбирали платную, но расчищенную дорогу. К весне финансовые показатели впечатляли. Окупили треть вложений за полгода», – радовался Густав. «К концу второго года выйдем в прибыль. И это только начало. Готовьте проект сети дорог. Свяжем все крупные города. Но это миллионы золотых, которые вернутся старицей. Хорошие дороги, кровеносная система экономики. Успех породил подражателей. Местные власти пытались строить свои улучшенные дороги, но без технологии и опыта получались жалкие подобия». «Пусть строит», – махнул рукой Артур. «Конкуренция заставит нас быть лучше». К концу года компания «Северные дороги» контролировала 500 километров современных трасс. В планах – 2000. «Знаете», – сказал старый купец на банкете, – «я 40 лет езжу по королевству, но только теперь понял, мы жили как дикари. Ваши дороги изменили все. Дороги изменили логистику. Логистика изменит экономику. А экономика изменит общество», – философски ответил Артур. Транспортная революция набирала обороты. Железные дороги для дальних расстояний, шоссе для средних, улучшенные кареты для всех. Империя Голдхенда связывала страну в единое целое, физически и экономически. Глава 38. Скорость доставки. С развитой сетью железных и шоссейных дорог Артур решил создать революционную логистическую систему. «Господа», — обратился он к совету, — «у нас лучшие дороги, но доставка все еще хаотична. Каждый купец сам ищет возчиков, договаривается о цене, рискует задержками. Так было всегда», – пожал плечами Крамер. «Пора это менять. Представляю вам Голдхенд Экспресс, первую в мире унифицированную службу доставки». На столе появилась схема. «Смотрите. Сеть складов-хабов в ключевых точках. Регулярные рейсы между ними. Стандартные тарифы. Гарантированные сроки. Как это будет работать?» – заинтересовалась Элизабет. «Просто. Купец в Голдхенд-Сити хочет отправить товар в столицу. Приходит в наш офис, оформляет накладную, платит по тарифу. Мы забираем груз, доставляем на станцию, грузим в поезд. В столице, перегружаем на наши кареты, доставляем до адресата. 3 дня вместо 2 недель, а ответственность за груз – полная. Страховка включена в тариф. Потеряли или повредили – компенсируем». Густав подсчитывал. «Это же огромные инвестиции. Склады, транспорт, персонал. Зато монополия на скоростную доставку. Начнем с главных маршрутов, потом расширимся». Подготовка заняла 3 месяца. Строили перевалочные склады, закупали стандартные контейнеры, нанимали персонал. «Главное – точность», – учил Артур логистов. «Каждая минута задержки – удар по репутации. Особое внимание – упаковке. Стандартные ящики 3 размеров. Маркировка – откуда, куда, что внутри. Пломбы с номерами. Франц разработал специальные амортизирующие материалы. Прессованная солома в хлопковой оболочке. Защитит даже стекло». День запуска. Первый груз. Партия швейных машин из Голдхенд-Сити в столицу. Отправление в 8:00, объявил диспетчер. Погрузка заняла 20 минут. Ящики с машинами аккуратно уложили в вагон, закрепили, опломбировали. В 8:30 поезд отправился. На каждой станции, телеграф, еще одно нововведение. Поезд 1 прошел станцию Ривербридж. Время 10:15. Все по графику. В столице груз уже ждали. Перегрузка на кареты, доставка по адресам. В 18:00 того же дня швейные машины были у заказчиков. Невероятно, восхищался купец. Утром отправил, вечером получили. И все целое. Молва разнеслась мгновенно. На следующий день 50 заказов. Через неделю 200 в день. Но настоящий прорыв случился с запуском экспресс доставки. Молния сервис. Рекламировали в газетах. Срочные документы и мелкие грузы за 24 часа в любую точку. Специальные курьеры на быстрых лошадях. Эстафета на станциях. Приоритет на дорогах. Первым клиентом стал банкир. Нужно доставить документы в филиал. Срочно. Будет сделано. 300 километров за сутки. 5 золотых. Дорого. Зато надежно. И быстро. Документы доставили за 20 часов. Банкир был в восторге. Сделка на миллион могла сорваться. Вы спасли мне состояние. Следующим этапом стала международная доставка. Партнерство с французской компанией открыло европейский рынок. Из Голдхенд-Сити в Париж. 7 дней. Гордо объявлял Артур, включая таможню. Конкуренты пытались копировать, но без отлаженной системы проваливались. Потеряли груз, опоздали на неделю, разбили половину, а Голдхенд-экспресс сработал как часы. Секрет в деталях. График движения с точностью до минуты, обученный персонал с премиями за скорость, резервный транспорт на случай поломок, единая система документооборота. К концу года компания обрабатывала 5000 отправлений в день, от писем до вагонов с оборудованием. Особым успехом пользовалась доставка скоропортящихся товаров. Свежая рыба с моря, за 2 дня в столицу. Молочные продукты в контейнерах со льдом. Цветы к празднику, не увянут. Социальный эффект оказался неожиданным. Семьи, разделенные расстоянием, смогли регулярно общаться. Письмо от сына студента каждую неделю. Посылка с домашними пирогами не испортится. Подарок к дню рождения придет вовремя. Но главное, изменилась сама экономика. Теперь можем работать с партнерами по всей стране. Радовались предприниматели. Заказал утром, получил через 3 дня. Рынок стал единым. На годовом собрании акционеров Артур подвел итоги. Мы сократили время доставки в 5 раз. Снизили потери груза до 1%. Создали 20 тысяч рабочих мест. И заработали миллион. Добавил Густав. Деньги, следствие. Главное, мы изменили представление о возможном. Теперь далеко, это не препятствие, а вопрос времени. Вечером Артур стоял на крыше центрального логистического хаба, наблюдая за работой. Поезда приходили и уходили, кареты загружались и отправлялись. Курьеры мчались с срочными пакетами. Империя двигалась. Быстро, точно, надежно. Как хорошо отлаженный механизм. Глава 39. Контроль путей. С развитием транспортной империи Артур столкнулся с новой проблемой, необходимостью защищать и контролировать торговые пути. Господа, начал он экстренное совещание. За последний месяц участились нападения на наши караваны. Это не простой разбой, это организованная кампания. Кто за этим стоит? Спросил Вернер. Наши старые друзья, южные торговые дома, не могут конкурировать честно, пытаются саботировать. Лиза добавила, мои люди перехватили переписку, нанимают банды, передают информацию о маршрутах, даже подкупают местных чиновников. Значит, нужна комплексная защита. Вернер, что предлагаете? Старый вояка развернул карту. Укрепленные станции каждые 50 километров, вооруженная охрана на поездах, патрули на дорогах, и главное, своя разведка. Дорого, вздохнул Густав, дешевле, чем потерять репутацию надежного перевозчика, возразил Артур, утверждаю, но это оборона, нужно и наступление, что имеете в виду? Артур улыбнулся, если южане хотят войны за пути, получит, но мы будем воевать экономически. План был дерзким, скупка стратегических точек, мосты, переправы, горные перевалы, кто контролирует узкие места, контролирует торговлю, объяснял Артур, не запрещаем проезд конкурентам, но берем пошлину, они могут объехать, пусть попробуют. Объезд – это время и деньги. Наши клиенты получат приоритет и скидки. Первой целью стал мост через реку Транхейм, единственная переправа на 100 километров. Владелец – старый барон Ридер. В долгах, мост разваливается, доложила Лиза. Отлично. Предложим выкупить с погашением долгов. Переговоры шли тяжело. Этот мост в моей семье 300 лет, кричал барон. И может простоять еще 300, если его отремонтировать, или рухнуть завтра, похоронив вашу репутацию, но фамильная честь останется. Мост сохранит название «Ридерский», мы лишь приведем его в порядок. Сделка состоялась. За 100 тысяч золотых Артур получил контроль над ключевой переправой. Ремонт начался немедленно. Новые опоры, стальные балки вместо деревянных, расширение проезжей части. Теперь два встречных потока. Радовались купцы. Не надо ждать часами. Но главное, новая система оплаты. Клиенты Goldhunt Express – бесплатно. Партнеры – половина тарифа. Остальные – полная цена. Южные конкуренты взвыли. Это дискриминация. Это бизнес, спокойно отвечал управляющий. Не нравится? Стройте свой мост. Следующие приобретения – Горный перевал, Орлиные ворота и речной порт Виндингхафен. Но южане не сдавались. Началась настоящая экономическая война. Они блокируют наши грузы в своих портах, доложил начальник международного отдела. Тогда создаем альтернативные маршруты. Элизабет, ваши контакты в Ганзейском союзе готовы сотрудничать. Их порты открыты. Отлично. Перенаправляем потоки. Пусть южане сидят с пустыми складами. Параллельно усиливалась физическая защита, бронированные вагоны для ценных грузов, конные разъезды впереди составов, сигнальные ракеты для связи. Первое серьезное столкновение произошло у перевала «Волчья пасть». Банда из 50 человек попыталась остановить поезд с золотом. «Атака!» – закричал дозорный. Охрана была готова. Из бронированного вагона ударили картечью. Конный разъезд обошел с фланга. Бой был коротким. Бандиты бежали, оставив десяток убитых. В плен взяли главаря, доложил начальник охраны. Признался, южане платили. Отлично, отправим его показания в газеты. Пусть все знают, кто настоящие разбойники. Скандал в прессе подорвал репутацию южных домов. Но главный удар нанесла экономика. Контролируя ключевые точки, Goldhunt Express смог гарантировать сроки доставки. Конкуренты – нет.